Содержание. Предисловие. Часть первая. Предки. Несколько слов об истории Флоренции. Отец. Мать. Знаки на пути. Ах, это музыка. Шутки молодости. Медичи на папском престоле. Папа Лев X. Папа Климент VII. Часть вторая. Католицизм и папство. Рим. Отцовское благословение. Работа. Пир во время чумы. Войны. Осада замка Святого Ангела. Замок пал. Горе и радость идут вместе. Флоренция и Рим. На службе у папы. Смерть брата. Месть. Обида. Состязание в гордости и упрямстве. О любви. О смерти. Часть третья. Был ли Бенвенуто гуманистом? О чем не рассказал Челлини? Флоренция, Венеция и опять Флоренция. Хвори Бенвенуто. Герцог Алессандро и Лорензаччо. Отношения с папой и встреча с императором. Путешествие. Дома. Нравственность в эпоху Возрождения. В замке Святого Ангела. Тюремная жизнь. Побег. В Риме. Страсти по Бенвенуто. Небольшое отступление. Папа Павел III. 1534-1549 годы. Папа Павел III. Продолжение. Освобождение. Челлини и литература Возрождения. Часть четвертая. На пути во Францию. Париж. Французский король Франциск I. Благодеяние. Жены и фаворитки. Заказ на источник Фонтенбло и некая вазочка. Интриги, склоки и суды. Любовь и суд. Солонка. Шедевр в лесу. Жизнь продолжается. Обида. Дьявол кроется в деталях. Часть пятая. На родине. Козимо I. Великий герцог Тосканы. 1519-1574 годы. Неудобства. Трудно работать. Диспут. Персей с головой медузы. Дела военные и мирные. Триумф. Триумф или хождение по мукам. Смута вокруг мрамора. Жизнь и жизнеописание. Драма на охоте. Последние годы. Франческо Медичи и Бьянко Капелло. Послесловие. Конец содержания.